Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 12 апреля. Эфир Арцахского общественного радио. Продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Репортаж с пресс-конференции в Национальном статуправлении. Материал о персональной выставке в Степанакертской картинной галерее. Обновлен список политзаключенных в Азербайджане. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Бако Саакян направил поздравительное послание избранному президенту республики Южная Осетия государства Алания Анатолию Бибилову. В послании говорится: «Многоуважаемый Анатолий Ильич, от имени народа властей республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю вас с победой на выборах президента республики Южная Осетия государства Алания. Уверен, ваши личные качества, пройденный вами путь, знания и большой опыт государственного и военного деятеля создадут необходимую основу для того, чтобы братская Южная Осетия и далее продолжала поступательно развиваться и укреплять свою национальную государственность. Еще раз поздравляю вас, уважаемый Анатолий Ильич, с избранием на пост главы государства. Желаю вам и всему народу Республики Южная Осетия мира, процветания, успехов и всего наилучшего», говорится в поздравительном адресе президента НКР. Информация пресс-службы Минобороны НКР в ночь на 12 апреля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск вооруженные силы Азербайджана и стрелкового оружия различного калибра нарушили режим прекращения огня свыше 25 раз. Противник произвел в направлении армянских позиций около 400 выстрелов. Передовые подразделения армии обороны НКР воздерживались от ответных действий, продолжая уверенно выполнять поставленные боевые задачи, говорится в сообщении. За последние годы армяно-грузинские отношения пережили ощутимое развитие. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян на совместной пресс-конференции в Ереване по итогам встречи со своим грузинским коллегой Михаилом Джанилидзе. Во время встречи, по словам министра, было также затронуто урегулирование карабахского конфликта. В ходе беседы собеседники коснулись совместных усилий Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ, нацеленных на создание соответствующих условий для продвижения процесса урегулирования вопроса, отметил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян. На своей сегодняшней пресс-конференции председатель Национальной статслужбы НКР Карен Нерсисян огласил основные показатели социально-экономического развития НКР в 2016 году. Объем ВВП составил 229,7 миллиарда драмов, что на 20 миллиардов больше показателя 2015 года. Экономический рост составил 9,2%. На 7,4% возросло сельхозпроизводство. Экспорт продукции вырос на 36%, в то время как импорт всего лишь на 1,7%, что, по словам Карена Нерсисяна, говорит о правильности экономической модели НКР. По уточненным после переписи 2015 года данным, в НКР проживает 146 100 человек. Уровень рождаемости остался прежним, около 2500 человек. Механического прироста населения нет. Главный статист НКР доволен уровнем и содержанием сотрудничества с коллегами из Армении на основе соответствующих договоров. В конце пресс-конференции Карен Нерсисян выразил надежду, что данные статслужбы помогут госорганам при составлении различных, в первую очередь, социальных программ. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. С очередной гуманитарной миссией в Степанакерте находятся врачи французской благотворительной организации «Хаймед» под руководством председателя Хуанеса Жан-Мишель Хекиряна. За несколько дней пребывания Хуанес Жан-Мишель с урологом Шантом Баляном и нашими врачами проделали по 6 урологических операций за день, а также приемы больных. Председатель организации «Хаймед» в своем слове отметил, что программы, реализуемые в Армении и Арцахе, разноплановые. В различных отделениях Республиканского медицинского центра Степанакерта проводятся работы. Վիրաբուժական, ինֆեկցիոլոգական, ռեանիմատոլոգական եւ վերագենտանացման բաժանմունքի մեջ զանազան աշխատանքները, որ ունենք ընդլիկ։ Будут прочитаны лекции на различные темы для местных врачей, а также работы в сельских медпунктах. Изначально было выбрано 4 медпункта в Мартакерском и Аскеранском районах республики. Ընդրեցինք Զգիսպի 4 բուժկետներ, Դրոմբոնի բուժկետը, Ծմակահողի, Շոշի։ Эти медпункты будут отремонтированы, обеспечены необходимыми препаратами и медоборудованием. Այս բուժկետները կվերանորոգենք, կհայտարարենք այդ բոլոր դեղորիակները, փոքր մանր սարքերը, որ իրենք պետք ունեն։ В составе делегации также медсестра Валерий Саяр. Она за несколько дней побывала в некоторых сельских медпунктах, передала им препараты первой необходимости и поинтересовалась, что им необходимо для плодотворной работы. Валерий впервые в Арцахе. Она, конечно, знала, что здесь неразрешенный конфликт, время от времени нарушаются государственные границы. Но как бы ни рассказывали об Арцахе, увиденное ее поразило. Наша природа, столица, отношения людей. M'étais renseignée aussi, j'ai lu plein d'articles, voilà, pour savoir comment ça se passait, l'histoire de ce qui s'était passé ici. Целью врачей «Хаймед» – передать их опыт нашим врачам, а также довести техническую оснащенность больницы до международных стандартов. В Степанакерской картинной галерее открылась персональная выставка художника-самоучки Армена Сагаманяна. Выставка организована в честь материнства и красоты. Инициаторами являются Триамуш Агутайн Кентрон и наша Степанакерская галерея. Какие картины представлены? Ну, здесь в основном представлены натюрморты, то есть поближе к тематике, и несколько пейзажей. Кстати, любовь к кисти у Армена Сагаманяна родилась в годы учебы в Артиллерийской академии в Ленинграде после посещения Эрмитажа. Армен Сагаманян – подполковник в отставке. В объявлении говорилось о том, что вы самоучка. Да, писать я начал учиться с 2009 года. Днем служба, вечерами, ночью живопись. Это ваша первая персональная выставка? Нет, у меня была персональная выставка в 2013 в Ереване, еще в 2014 в Ерегнадзоре, и вот еще здесь. Насколько вяжется военное производство? Призвание и призвание художника. Наверное, самый ожидаемый и трудный вопрос. Ну, я думаю, совместить можно. Подкупают яркие, сочные краски полотен. Всего сердца, во-первых, поздравляю наших женщин, дочерей, сестер. Желаю им самое главное – мира на нашей земле. И приглашаю всех на выставку. Рабочая группа по составлению единого списка политзаключенных в Азербайджане обнародовала обновленный список, в который включены имена 147 человек. Говорится в сообщении рабочей группы, передает агентство «Контактас». В новом списке 97 верующих, 11 политических и общественных активистов, 11 участников социальных протестов, а также двое писателей и блогеров, два бывших чиновника, один правозащитник. И о погоде. В четверг, 13 апреля, на территории НКР ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный 3,8, при грозе до 20 метров в секунду. Термометры покажут ночью 3,8 тепла, днем 15-20 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.